Глава 8. Эймер. «И без вас знаю, что идиот. Обязательно это повторять по несколько раз?» «Не обязательно». Тетушка Сибилла пожала плечами. «Но мне нравится». Она единственная, кто оставался тотально спокоен в творящемся вокруг хаосе. Стража рыскала по саду в поисках хоть каких-нибудь улик, оставленных злоумышленниками. Верьян, вместе со срочно вызванными его помощниками, спешно пытался с помощью дублирующих артефактов восстановить телепортацию, слабый след которой все же угадывался. И во всей этой суете, во всем этом шуме, больше всего добивало то, что остается только ждать. Ждать, пока этот проклятый портал восстановят, и только тогда можно будет отправиться в погоню. И без того было тошно. Но вдобавок и отец разбушевался. Король Иборг III в кои-то веки перестал делать вид, будто происходящее в окружающем мире его не касается. Да и потоки сарказма тетушки Сибиллы в адрес Эмера возымели свое. Его Величество быстро обозначил себе виновника во всех бедах. «Так, может, поэтому эта неведомая девка и твое проклятие, что ты совершенно соображать перестал? Мильту украли практически у тебя из-под носа. А ты что? Ты еще при этом тревожишься, что вместе с ней какую-то чужеземку утащили?» «Ну нет, Эмер, мое терпение кончилось. Женишься как миленький, на ком прикажу». «Вам не кажется, что моя женитьба абы на ком сейчас далеко не самая актуальная задача?» — процедил Эмер сквозь зубы, собираясь всем своим терпением. «Да, конечно, до этого же еще дожить надо», — продолжал разоряться отец, аж побагровев. «Ведь если вы упустили Мильту, то никто из нас до этого не доживет. Но разве тебя волнует судьба нашего рода? Судьба всего Аллердана? Нет, ты печешься только о своих утехах». Резкий ответ не успел сорваться с языка, тетушка Сибилла опередила своим невинным. «Братец, дорогой, когда ты помрешь от удара, который вот-вот тебя хватит, ты сильно обидишься, если на твоих похоронах я буду не в черном платье, а в темно-сером? Мне, видишь ли, черный совсем не идет. Тебе-то все равно уже будет, а я...» Но Эмер дальше не слушал. Как раз подоспел Савер. «Ну что, готово?» — нетерпеливо спросил у старшего брата. Тот быстро кивнул. «Да, портал по следу телепортации вот-вот откроют. Но ты даже не заикайся. Я все равно пойду с тобой и...» «Нет», — резко перебил Эмер. Но Савер в кои-то веки не внял голосу разума. «Нет, я пойду. Я виноват не меньше, чем ты. Я-то был в саду, когда Мильту украли. Я был совсем близко, а ничего сделать не смог. И что ж ты думаешь, я буду тут спокойно ждать, пока ты вернешься? Нет уж, пойдем вместе, а там уж авось и сами боги придут на помощь». Сохранять терпение было все труднее. «Савер, если бы боги хотели хоть как-то помочь нашей семье, то давно бы уже помогли. Но нет, из поколения в поколение мы волочим это ярмо. Так что не говори мне, пожалуйста, о какой-либо их милости». Тот хоть и хмурился, но вступать в спор не стал. Тем более запыхавшийся Верьян крикнул: «Все, портал готов!» Анна. Хоть наша кибитка и остановилась, пока никто не спешил нас отсюда выколупывать. Я прильнула ухом к стене, но ничего не услышала. Ну или взволнованное пыхтение Мильты просто перекрывало все звуки. Такое впечатление, что похитители нарочно тянули для нагнетания ситуации. И, стыдно признать, им это очень даже удавалось. Несмотря на то, что злость на Эмера так и рвалась выплеснуться на кого-нибудь и поскорее, разумом я понимала, что дела плохи. Моя сила в магии, а сейчас я способна противостоять кому-либо не больше, чем та же Мильта. Любой маломальский мужчина физически меня сильнее. Нет, ну как же Эмер все-таки мог так поступить? Из-за злосчастного блокиратора я и Мильту не спасу, и сама сгину. А я этот иллюзорный кулон даже снять не могу, и... Я аж чуть воздухом не подавилась от резко пронзившей мысли. «Мильта!» Я схватила принцессу за локоть. «Ты? Что я? Она перепуганно захлопала глазами. «Ты можешь снять с меня блокиратор?» «То есть?» «Увы». Царящий в ее мыслях романтический образ прекрасного похитителя упорно мешал ей воспринимать какую-либо другую информацию. Я спешно пояснила. «Блокиратор магии наверняка настроен исключительно на меня. То есть я не могу его снять, но может снять кто-то другой». «А если только Эмир?» «Если это так, то со стороны твоего брата это было бы окончательным и бесповоротным свинством. И не то чтобы я думаю о нем хоть чуточку лучше. Дело все же в другом. Куда проще и быстрее изготовить блокиратор с запретом на кого-то, то есть на меня, чем с разрешением на кого-то, то есть на Эмира. Каким бы мегаталантливым артефактором твой подлый брат ни обратился, они бы просто не успели сделать блокиратор, настроенный на снятие только им. Так что снимай скорее этот проклятый иллюзорный кулон и телепортируемся отсюда». «Нет». Мильта даже руки за спину завела. «То есть?» Теперь пришел мой черед тупить. «Не сниму». Она даже прокашлялась, словно ее внезапная храбрость, точнее, дурость, пока только набирала обороты. «Пока нет. Сначала я хочу узнать, кто именно нас украл». «Мильта!» Схватив ее за плечи, я хорошенько тряхнула. Ну, кончилось уже мое терпение. «Тебе во всех подробностях описать, что с нами могут сделать?» «Снять кулон я успею в любой момент», — уперлась она. «Так что...» С резким хлопком одна из стен нашей кибитки исчезла. Следом, прямо в воздухе, растворились остальные стены и потолок, а вместо пола вдруг оказалась вполне себе безобидная зеленая травка. Настолько ровная, что могла бы претендовать на звание «Газон года». Эта идеальная зеленая гладь простиралась до усыпанных розовыми цветами кустов. За ними высились не менее распрекрасные деревья на фоне безоблачного неба. Может, мы с Мильтой просто умерли? И это эдакий иномирный райский сад? Нет, серьезно, откуда вдруг все это? Я точно без сознания была недолго. Нас никак бы не успели вывести за пределы Алердана настолько далеко, даже с учетом телепортации, чтобы вокруг царило лето. И ведь... ни единой живой души. Вывод один. Вокруг нас искусная магическая иллюзия. Уж в чем, а в этом я все же разбираюсь. «Ой, Амелия, смотри, какие бабочки!» Восторженная Мильта уже хотела было мчаться к розовым кустам, но я придержала ее за руку. «Ну ты чего?» — не поняла она. «Это же просто безобидные бабочки». «А я с собой просто не захватила безобидный сачок». Сложно было не ёрничать. А еще сложнее — не настучать Мильте по голове. Но добавила примиряюще. «Давай так договоримся. Ты снимешь с меня блокиратор, а я, так и быть, не стану нас возвращать, пока нет опасности». Она демонстративно закатила глаза, мол, как я уже устала от твоей необоснованной паранойи. Желание зарядить Мильте в лоб крепло с еще большей силой. Нет, ну она ведь не глупая девушка. Но вот это вот тепличное воспитание с полнейшим отсутствием адекватных знаний о мире, эта неуемная жажда каких-нибудь приключений, это же все точно ее доконает. И меня заодно. «Ну хорошо, хорошо», — смилостивилась принцесса. «Давай сниму. Но сначала мне нужна страшно, ужасно нерушимая клятва, что ты не станешь с перепугу меня отсюда забирать, пока мы не выяснили, кто нас похитил и зачем. И не пообщались с похитителем. И не абы как, а вежливо и мило пообщались, чтобы узнать поближе. И пока Новый год тут не встретили. И пока не дождались, чтобы дома все твои родные окончательно свихнулись от тревоги за тебя. Нет, Мильта, ты серьезно?» Но она ничего не ответила. Со стороны кустов с легким переливчатым смехом показались феи. Да, феи. Я просто не знаю, как еще обозвать прекрасных длинноволосых раскрасавиц в летящих платьях, с венками из цветов в волосах и легким золотистым сиянием, будто бы исходящим от самой кожи. Вся эта троица, чья идеальность могла посоперничать только с идеальностью газона, порхая по траве, легкими шажочками приблизилась к нам. Двое девиц, причем держали по такому же объемному венку. «Ну да, ну да. Сейчас нам скажут радостное «Алоха» и наденут гирлянды из цветов на шею». «Ой, какая прелесть!» Мильта, конечно, не могла не восхититься. А я не могла не вцепиться в ее локоть сильнее, пока эта любительница «Ой, прелести» не кинулась навстречу подозрительным девицам. И что, что на вид они милые? Да здесь все подозрительное. Все иллюзия. «Добро пожаловать в сады вечного лета!» Феи говорили синхронно и также синхронно поклонились. «Приветствуем вас в нашей прекрасной обители мира и неувядающей красоты. Ваше Высочество, не желаете ли все здесь осмотреть?» «Да, желаю». «Нет, не желает». «Амелия!» Мильта сделала мне страшные глаза. «Ты ведешь себя невежливо, а ты суицидально глупо». Но мои пальцы, держащие ее локоть, вдруг разжались сами собой. И, очевидно, решившая, что таможня дает добро, Мильта радостно приняла от феи венок. Попутно извиняясь за свою невоспитанную спутницу, она радостно поспешила к феям рассматривать бабочек и расспрашивать о, несомненно, прекрасном хозяине этого места. А я ничего не могла сделать. Вообще двинуться не могла. И сказать ничего не получалось. Кто вообще так меня обездвижил? Ох, Эмер, я обязана отсюда выбраться живой и невредимой, хотя бы за тем, чтобы тебя за твою подлость прибить. Позади меня послышались размеренные хлопки, а следом раздался и голос аплодирующего. «Браво, Анна, браво! Знаете, не устаю поражаться вашему терпению». Ну что ж, у похитителя или кто он там, вполне себе приятный голос. Не настолько, конечно, как у Эмера. Ай, в бездну к демонам этого Эмера! Оцепенение с меня тут же спало. Но оглядываться не пришлось. Неизвестный сам подошел ко мне. Так, стоп. Откуда он знает мое настоящее имя? Незнакомец улыбался. И вполне походил на обычного человека. Только идеально серебряного цвета волосы выбивались из естественного образа. Но вдруг это тоже нормально? Просто я таких пока не встречала. И, боюсь, ожидания Мильты оправдались хотя бы в том, что похититель был, несомненно, красив. И черты лица правильные и гармоничные, и фигурой не обделён. Статный молодой мужчина с обаятельной улыбкой и пронзительно синими глазами. То есть делаем ставки, насколько иллюзорна его внешность, как и все это вокруг рафинированно прекрасное. «Моё имя Терей». Незнакомец выжидающе протянул мне руку. Явно не для рукопожатия, а для того, чтобы я, как полагается нормальным леди, вручила ему свою для вежливого или не очень поцелуя. Но, простите, я не в разряд леди, не боюсь уже и в разряд нормальных не попадаю. Так что обойдетесь без лобызания моих ладоней. Он лишь пару секунд выжидал моей реакции. Покачал головой. «Ох, Аня, вы же позволите, чтобы я называл вас так? Ваша осторожность и восхищает, и удручает одновременно. Поверьте, у меня нет никаких злодейских планов ни на ваш счет, ни на счет вашей... не в меру восторженной подруги». «То есть вы нас похитили исключительно для экскурсии и щедрого одаривания цветочными венками?» «Нет, конечно». Несмотря на мою нескрываемую отчужденность, Терей все равно взирал на меня с улыбкой и будто бы даже искренней. «Я ничего не делаю просто так, да еще и с глупыми мотивами. И сейчас я преследую несколько целей. Во-первых, поговорить с тобой. Прости, но я все же перейду на «ты». Так вот, поговорить с тобой лично и в таких условиях, когда нам точно никто не помешает». «Ага, это тебя пока Мильта не заметила. А как заметит, ты сразу станешь интересовать ее гораздо больше, чем бабочки-цветочки и льстивые феечки». «Во-вторых», — все так же непринужденно продолжал он, «мне необходимо поддерживать все эти глупые фантазии принцессы». «Аня, Аня». Даже засмеялся. «Меня невозможно поджечь взглядом, так что зря стараешься». «Да-да, вот такая наивная и ждущая исключительно чудес Мильта мне как раз и выгодно». «Ну а в-третьих?» «В-третьих и в-главных мне нужно было вас забрать, чтобы кое-кто, чересчур уверенный в своих силах и контроле над ситуацией, понял, что ничего-то от него не зависит. И разве сбить с кого-то излишнюю спесь — это не благородная цель?» «Ни разу не благородная, если для этого похищать беззащитных девушек». Я скрестила руки на груди. Терей с усмешкой покосился на мой иллюзорный кулон. «Между прочим, милая Аня, тебе полезно иногда побыть и беззащитной. А то с первого дня в этом мире ты только и делаешь, что борешься и защищаешься. А это неправильно. Совсем неправильно». «Как будто у меня есть выбор». «Откуда вы знаете мое имя?» Вот не сомневалась, что правды не скажет, но все же не удержалась. «Я следил за тобой с твоего появления в нашем мире. Знаешь ли, такая исключительная редкость, как избранница, самой солнцедержащей, не могла не приковать мое внимание. Так что я все о тебе знаю. Или почти все. И потому не сомневаюсь, что мы с тобой сможем найти общий язык». Прямо перед нами, из-под земли, изящно взвились корни неведомого растения, переплетаясь и образуя небольшой столик. Следом два стула. А уж пара чашек с плавающими в них цветочными лепестками материализовались прямо из воздуха. «Прошу». Терей приглашающе отодвинул мне стул. «Так, какие варианты? Сяду, и меня тут же корнями придушат? А какой смысл, если до этого подозрительный тип вообще на меня магическое оцепенение запросто насылал? Как ни прискорбно, он и так может сделать со мной все, что угодно». Я все же села. Терей занял стул напротив. «Думаю, чай предлагать бессмысленно. После вина на празднике ты точно не притронешься. Но все же постарайся хоть немного расслабиться. Сама ведь понимаешь, что жила я зла, давно бы уже сделал все, что захотел». Словно мысли мои прочитал. «Неужели я выгляжу опасным?» «Не то слово», — хмуро ответила я, краем глаза следя за Мильтой. «И ведь наверняка она не просто так нас не замечает. Какие-то наведенные чары заставляют ее даже не смотреть сюда». «Напрасно ты такого обо мне мнения, Аня. Для тебя я точно никакой опасности не представляю. Даже больше. Если и есть кто-то в этом мире, кто безоговорочно на твоей стороне, то это я». «И вы правда считаете, что я вот так возьму и поверю?» Я все же постаралась говорить не слишком резко. «Сразу не поверишь, конечно. Но постепенно я завоюю твое доверие». А ведь такая уверенность в голосе. И почему мне тут чудится подтекст? То ли потому, что Терей как-то чересчур уж заинтересованно смотрит на меня, то ли потому, что моя паранойя диктует свое. Немного странно начинать доверие с похищения. Не находите? «Я верну вас назад, как только мы с тобой побеседуем». Терей даже руки поднял, мол, вот я какой безоружный. «И о чем же таком вы хотите побеседовать, что ради этого устроили весь этот спектакль?» «Нет, серьезно, версия, что он просто не в своем уме, тоже имеет место быть». «Хотя вряд ли. Тут скорее какой-то хитроумный расчет, до которого я пока додуматься не могу. Но в таком случае 9 шансов из 10, что он предложит мне сделку. Вот точно предложит. Только кто же он? Могущественный маг? Кто-то из младших богов?» Но в любом случае стойкое предчувствие, что я конкретно вляпалась. «Отчасти я хотел познакомиться с тобой лично». Терей взял чашку с чаем, во второй руке сама собой материализовалась ложечка. «А то, согласись, несправедливо, что я о тебе знаю все, а ты в это же время даже не подозреваешь о моем существовании». «Кстати, об этом». Я тоже старалась говорить непринужденно. «А вы, собственно, кто?» Вот сейчас как скажет, что он вроде как одно из божеств, и как тогда после этого ему противостоять? Это с Эймером, хоть он и принц, еще можно пободаться. А с представителем местного пантеона уже чревато прицельной молнией по неразумной моей макушке. До этого мы еще дойдем. А пока позволь представить тебе моего брата. Он кивнул в сторону розовых кустов, где была Мильта. «На белом коне? Да ладно! Да вы издеваетесь!» И это вырвалось только самое цензурное из моих мыслей. А распрекрасный красавец в золотом доспехе, да еще и на белоснежном скакуне, преспокойно в это время подъехал к Мильте. И как она там от восторга в обморок не шлепнулась! Я только было подорвалась вскочить, как взвившиеся плетеные подлокотники моего стула тут же привязали меня к месту, хоть и деликатно, но нерушимо. «Прости за эти меры». Терей только сейчас справился со смехом, настолько его позабавила моя реакция. «Но пусть уж они спокойно пообщаются. Тем более мне дорог мой брат, и его точно жизнь не готовила к столкновению со столь воинственными иномерянками». «Но зачем? Я никак не могла успокоиться, даже на «ты» перешла. Ты нарочно еще больше забиваешь ей мозг этой романтической чепухой?» «Для тебя это романтическая чепуха, а для принцессы — прекрасная правда жизни. Ей хотелось красавца-героя, влюбленного в нее до одури. Пожалуйста, пусть пообщаются». Я собралась всем своим терпением. Нужно только выбраться отсюда. Ну а то, что я и раньше не могла образумить Мильту, а теперь это будет сделать еще сложнее, не самая актуальная сейчас проблема. О чем они говорят? Я нервно закусила губу, не сводя взгляда с воркующей парочки. Хелис ее уверяет, что давно и тайно в нее влюблен, и вовсю извиняется, что пришлось прибегнуть к таким мерам, ведь иначе они бы не смогли познакомиться. Но ведь это неправда. Почему же? Похоже, Терея изрядно веселила мое возмущение. «Да потому что тут сразу ясно, что кто бы вы там с братом ни были, у вас явно подлые корыстные цели». Уже не сдержалась я. Он вмиг перестал улыбаться. Устремленный на меня взгляд посерьезнел. «Напрасно ты так, Аня. Ты ведь пока совсем меня не знаешь». «Так просветите меня». Я мило ему улыбнулась. «Я вся во внимании». Терей с усмешкой покачал головой. «Ох, какая же ты колючая. Ну что ж, пока наши влюбленные общаются, время у нас есть. Пусть все же меньше, чем я рассчитывал. Видишь ли, я хоть и перенаправил портал из дворца, но братья Мильты уже сообразили, что это ловушка. Так что могут обнаружить это место быстрее, чем мне бы хотелось. Впрочем, ты девушка сообразительная, и без особых жизнеописаний поймешь, что к чему». «За сообразительную спасибо. Но пока я все равно ничего не понимаю. Кроме того, что дело пахнет грандиозной подставой». «Видишь ли, несколько столетий назад, тогда еще первый король Айрдана, которого, кстати, тоже звали Эмир, оказался в сложной ситуации. Ему очень нужен был наследник, иначе бы боги сочли его род бесплодным и недостойным правления. И тогда Эмир I втайне обратился к правителю Нижнего мира и заключил с ним договор. По этому договору он обязался, что в каждом поколении одного из королевских отпрысков по достижению ими совершеннолетия будут отдавать в Нижний мир. Богам это, естественно, не понравилось, и они, в свою очередь, потребовали, чтобы и им в жертву отдавали потомка Эмира, и также в каждом поколении». У меня аж в горле пересохло. То есть именно поэтому в их роду всегда трое детей в поколении? Один богам, один демонам, а один остается править Айрданом? Именно так. Терей кивнул. Но верхним богам, конечно, хотелось предоставить это как милосердие. Так что, ко всему прочему, они даровали Айрдану свою защиту от каких-либо посягательств. А при этом Нижний мир в наказание отобрал право на магию. Отсюда и такая нелогичная ситуация в этом королевстве. И все бы ничего, но понимаешь, Аня, какая незадача. Потомки Эмера повадились нарушать договор. Не отдавать нам положенного потомка. Так вот, почему принцессы лают в монастырь. Там они попадают под защиту богов, и демоны уже не могут на них посягнуть. Но зачем вам вообще кто-то из королевской семьи? Вы устраиваете жертвоприношение? Вообще о Нижнем мире и его обитателях я не знала толком ничего. В книгах они упоминались вскользь, ну а настоятельница на мои расспросы не выдавала ничего вразумительнее вариации «демоны зло». Терей аж поморщился. «Жертвоприношение? Аня, скажи, я похож на того, кто приносит людей в жертвы?» «Мне сложно судить, кто и на кого похож, учитывая, что вокруг магическая иллюзия». «Интересно, а как на самом деле? Потоки лавы и провалы с жуткими тварями?» «Иллюзия сада — это да. Но я такой, как есть на самом деле. И мой брат, кстати, тоже. Тут без обмана. Что же касается королевского рода Алердана, во-первых, мы тоже связаны нерушимостью договора. А во-вторых, их род особенный. Как думаешь, первый король смог изменить свою суть и обзавестись наследниками? Демоническая кровь изменила его. И в каждом из его потомков течет эта кровь. Но тот, в ком ее больше, принадлежит нашему миру, а не верхнему». Он перевел взгляд на Мильту. Она как раз в этот момент чуть не споткнулась, а Хелис галантно подал ей руку. Даже отсюда я видела, как принцесса аж запунцовила. То ли от смущения, то ли от неловкости. Силы небесные. Она же вообще ни о чем не подозревает. А Терей продолжил. «Мир устроен куда сложнее, чем ты думаешь. Магическое мироздание диктует свои законы. Тебя же учили готовить зелье в университете. Так вот, представь, если один из важных ингредиентов просто не добавлять. Получится ли тогда нужный результат? Естественно, нет. Так и с этим договором. Он нужен был не только Эмеру Первому. Нижний мир никогда не делает то, что ему самому невыгодно. Как ни прискорбно, королевский род Алердана — носитель не просто демонической крови, а императорской демонической крови. Но из-за нарушения договора наш трон уже несколько поколений пустует. То есть им нужна Мильта, чтобы посадить ее на трон? А Терей корыстно планирует еще попутно выдать ее замуж за своего брата, чтобы так сделать его императором? Серый кардинал, иначе и не скажешь. К сожалению, Аня, этот разговор останется строго между нами. Мильта не должна ничего знать. «Ай, зараза! Как мне ей что-то втолковывать, если и сама я буду связана магией неразглашения? Но зачем меня вводить в курс дела?» Терей снова перевел взгляд на меня. «Затем, что Солнцедержащая разрушила твою привычную жизнь и выдернула в наш мир именно с той целью, чтобы ты нам помешала. Видишь ли, пока наш трон пустует, Нижний мир в упадке. И потому нарушается естественный баланс. Но верхних богов волнует лишь собственное процветание. И их вполне устраивает, чтобы мы и дальше катились в небытие. Я, конечно, могу тебе поклясться, что никаких злодейских планов в адрес простого человечества мы не строим. Но я же тебя знаю. Ты не поверишь чужим клятвам. И, по сути, я не прошу тебя ни о чем». Тепло улыбнувшись, вдруг накрыл мою руку на столе своей ладонью, чуть сжал. «Не прошу занимать ничью сторону. Ты сама вправе решать. Но я все же надеюсь, что ты сначала разберешься, кому стоит верить, а кому все-таки нет». Я осторожно свою руку убрала, но Терей и не стал удерживать. Честно говоря, от его рассказа теперь царила такая каша в голове. «А в прошлый раз, тогда на гонках, тоже вы пытались похитить Мельту?» Он кивнул. «И прости за грубое обращение. Было поручено просто проверить твою реакцию на происходящее. Но явно перегнувший в этом палку мой подчиненный за это наказан, не сомневайся». «То есть вы и не собирались тогда Мельту забирать, а именно меня проверяли?» — оторопела я. «В договоре есть одна особенность. Королевский потомок должен прийти к нам добровольно. Так что силой, принадлежащие нам по праву, никак не забрать. Но...» — снова перевел взгляд на Мельту с Хелисом. «Удастся забрать вовсе и не силой». «Я не позволю, чтобы вы ее обманывали». Но никак не смогла я промолчать. «Я знаю». Терей будто и не сомневался в моей реакции. «Потому даже не пытаюсь. Что касается Хелиса, он и вправду влюблен. Его восхищают ее чистота и открытость, ее вера в лучшее и способность видеть хорошее во всем. Иногда именно в слабости и беззащитности и таится главная сила. Жаль, что сама ты этого пока не понимаешь». «Да я вообще уже ничего толком не понимаю. Кто хороший, кто плохой? Нет, Эмир однозначно плохой. А вот в остальном...» «Что же касается сегодняшнего похищения, это была вынужденная мера. Едва узнав о блокираторе магии, что принц тебе уготовил, я просто не мог сидеть сложа руки. Я во многом терпим к чужим недостаткам, но на подлость и вероломство закрыть глаза не могу. Ты не подумай. Я не жду от тебя сейчас благодарности за то, что не дал Эмиру воспользоваться тобой, но просто прошу тебя в дальнейшем быть осторожной». «А вот сейчас ты, приятель, врешь, как сивый мерин. Эмир, конечно, тот еще расчетливый гад, но куда вероятнее, что блокиратор он на меня нацепил с умыслом лампы в лицо и допроса с пристрастием, что я его драгоценному Алердану не угрожаю, а не с прикроватными планами». Видимо, мой взгляд весьма красноречиво все выражал. Терей с безграничным терпением добавил: «Прости за откровенность, но ты совершенно не разбираешься в мужчинах. И, к сожалению, далеко не каждого удастся вот так повесить на люстру, как Хагера. Есть представители куда опаснее. И я сейчас не про магию и физическую силу, а про способность обмануть, очаровать, добиться своего любыми способами. Но, надеюсь, я все же не опоздал, и ты еще не успела влюбиться в подлеца». «Я? Влюбиться? Фу, бред какой!» Но Терей и не ждал моего ответа. Встал, и стул тут же исчез. «К сожалению, вам уже пора. Я все же не позволю Эмиру сыграть перед тобой роль прекрасного спасителя похищенных, так что вернетесь до того, как он здесь окажется». Подошел ко мне со спины, аккуратно приподнял волосы, словно бы невозначай, скользнув горячими пальцами по обнаженным плечам. И уже даже взялся за застежку кулона, как вдруг тихо и вкрадчиво произнес: «Аня, меня восхищает в тебе многое, но поверь, в чем-то ты наивна, не менее той же Мильты. И пока ты предпочитаешь справляться со всем сама, ты всегда будешь в опасности. Ты не разбираешься в мужчинах. Ты не способна отличать подлецов от достойных. Да что уж там. Представь, если тебе завязать глаза повязкой и прийти в твою спальню ночью, сможешь ли ты поутру с уверенностью сказать, в чьих именно объятиях ты провела эту ночь?» «Запросто. Учитывая, что я сразу бы сняла с глаз повязку и взяла бы в руки кочергу. А потом, знаете ли, по следу от кочерги на пол лица вполне легко отличить того самоубийцу, который посмел переступить порог моей комнаты». Терей засмеялся. «Ну ладно, сдаюсь. Смех у него приятный, как и голос». «Аня, Аня. Признаться, давно уже никто не вызывал у меня такой искренней улыбки, как ты». Все же расстегнул застежку и снял блокиратор. Ощущение магии просто как глоток свежего воздуха. Я тут же вскочила со стула, Но Терей меня и не удерживал. Подавив желание тут же хватать Мильту в охапку и текать отсюда, я обернулась. «И все же вы так и не сказали, кто вы?» «Пока я вынужден наместник Нижнего мира. И хотя мой народ называют демонами, но мы не особо-то от людей отличаемся. Сейчас ты и так можешь распознать, что мой вид не иллюзорен». Развел руками. «Я перед тобой настоящий, такой, какой я есть. И надеюсь, когда мы в следующий раз увидимся, ты уже будешь настроена менее враждебно». Он сделал знак брату, и Хелис за руку подвел к нам Мильту. Принцесса сияла. Но не прежней одуренной восторженностью, а тихим предвкушением сбывающихся надежд. «Нам пора домой, да?» Хоть и скользнуло во взгляде разочарование, но ни тени протеста. «Все же не стоит так тревожить ваших родных, принцесса». Терей с улыбкой ей кивнул. «Мы обязательно встретимся снова». Хелис на миг прижал ладонь Мильты к своей груди. «Обещаю». «Я буду ждать». У принцессы даже голос дрогнул. «Ну а мне, с одной стороны, хотелось рвать на себе волосы от досады, что теперь Мильта совсем с ума сойдет на почве романтики, а с другой... А что, если это и вправду ее судьба? Что, если это ее счастье? Нельзя же вот так сразу поверхностно судить обо всем. Сначала я должна разобраться. Я не верю Терею, но если хоть часть сказанного им правда...» «Амелия?» Он не стал озвучивать мое настоящее имя. Кивнул мне. «Благодарю за приятную беседу». «Взаимно». Моя вежливость все же вспомнила о своем существовании. Но больше я не стала медлить. Взяла Мильту за руку. Телепортация сработала идеально. Уже через мгновение мы оказались посреди рунного круга в моей комнате во дворце. «Какое было захватывающее приключение, правда?» Принцесса с мечтательной улыбкой вздохнула и, обняв себя за плечи, принялась что-то мурлыкать, вдобавок закружилась по спальне. Мне так и хотелось ей сказать, что приключение — это когда, к примеру, за тобой гонится тираннозавр верхом на гигантском питбуле, держа под мышками баллистические ракеты, а у тебя при этом из оружия лишь мухобойка и щипчики для бровей. Вот это да, вот это захватывающее приключение. А не с феечками поболтать и цветочки на пару с красавцем понюхать. «Ой!» Мильта сама замерла, снова включила мозг даже без моих негативных высказываний. «А что мы врать-то будем?» Мне тут же совесть дала знатный нагоняй. Мол, вон, полюбуйся на плоды своего дурного влияния. Бедная принцесса уже воспринимает ложь своим родным как норму жизни. «Правду же говорить никак нельзя?» Она смотрела на меня во все глаза, явно ожидая подробных указаний. «Ты хоть поняла, кто это был?» Я со вздохом села на край своей кровати. «Хелис?» Она вновь расплылась в счастливой улыбке. «Конечно, поняла. Это самый прекрасный, самый идеальный мужчина на свете. Ой, Амелия!» Подскочив ко мне, схватила за руки. «Представляешь, он давно меня знает и мною искренне восхищен. И он так на меня смотрел!» «То есть кто он, ты не знаешь». Я снова вздохнула. И вот как сбивать ее прямо в полете? Из-за магического запрета я не смогу сказать, что это вообще-то демоны из Нижнего мира, и ты им позарез нужна из-за унаследованной демонической крови. Да и вдруг это ее судьба? Вдруг там ей будет лучше, чем в монастыре? Кого я обманываю? Да прорва всего будет лучше, чем заточение в монастыре. «Как думаешь, мы с Хелисом и вправду снова встретимся?» Мои слова она явно прослушала. «Все от него зависит». И как ни прискорбно, но это факт. Мильта в данном случае просто марионетка. Ей что дома распоряжаются, что демоны уже все распланировали. «Мне все же кажется, он и вправду особенный». Ее взгляд затуманился. «Знаешь, раньше, в надежде избавиться от участи уйти в монастырь, я пыталась влюбляться во всех подряд, даже как-то с обычным стражником чуть не сбежала. Но никогда, ни разу в жизни... Мне не попадался такой мужчина, как Хелис. Он красивый, галантный, остроумный и...» Чуть покраснела и даже перешла на шепот. «Кажется, я ему на самом деле очень нравлюсь. Как думаешь, такое вообще возможно?» Сила небесная. И сколько же сразу страха и неуверенности в ее глазах. «Мильта, ты чудесная, прекрасная девушка». С ободряющей улыбкой я пожала ее ладони. «И вполне естественно, что ты вызываешь искреннюю симпатию». Я даже не договорила, но ей этого хватило, чтобы с радостным «уи» снова закружиться по комнате. «Что ж, ладно. Пора смириться с участью, что думать обо всем опять придется именно мне. Но стоит ли советовать принцессе рассказать братьям правду? Что, если при таком раскладе ее тут же упекут в монастырь и принудительно посвятят во служение до конца жизни? Нет, что Савер, что Эмер, без сомнения, любит сестру и наверняка верит, что так ее спасают от ужасной участи, но... Что вообще из сказанного Тереем можно считать безоговорочной правдой? «Мильта, помнишь, ты говорила, что в вашем роду в каждом поколении один из принцев гибнет?» Она остановилась, чуть озадаченно уставилась на меня. «Ну да. А какое это имеет сейчас значение?» Просто любопытно вдруг стало. «А что именно с ними случается? Умирают по разным причинам?» Она на миг задумалась. «Насчет папиного брата говорили, что он разбился насмерть, упав со скалы, а вот брат моего деда, если не путаю, утонул в свое время. Я читала семейные хроники, но там редко упоминаются причины смертей. Помнили, что даже на нашем семейном древе в каждом поколении одна из ветвей отмечается как тупиковая?» «И в вашем случае именно Эмер — тупиковая ветвь?» — уточнила я. Но Мильта лишь пожала плечами. Ее сейчас интересовали куда более приятные мысли. «Так что же получается? Боги по-прежнему берут свою плату по древнему договору жизнь одного из потомков, и при этом обладатели демонической крови упекают в монастырь, где, приняв служение, несчастные навсегда теряют способность обрести потомство. И таким образом боги этого мира продолжают главенствовать над нижними. Но я-то здесь при чем? Почему солнцедержащая обзавелась избранницей только сейчас? Что особенного именно в этом поколении, что понадобилась, так сказать, тяжелая артиллерия в виде меня? Или там наверху как-то просчитали, что Мильта точно угодит к демонам, если ее не остановить? И именно этого от меня и ждут? Но, простите, у меня своя голова на плечах, и я сама в состоянии принимать решения». «Так что мы будем врать?» Мильта отвлекла меня от тяжелых мыслей. «А давай скажем, что ничего не помним. Только говори лучше ты, а я только кивать стану». Я покачала головой. «Объяснять придется тебе. Я в своем истинном облике. Эмеру на глаза больше не покажусь». «То есть как?» Она даже ахнула. «То есть никогда?» «Никогда». Голос сам собой почему-то дрогнул. Он своей подлой выходкой окончательно поставил крест на моем желании общаться с ним. Так что меня настоящую он больше не увидит. Сказала, а самой как-то грустно стало. Нет, я по-прежнему злилась на Эмера многократно, ведь его поступок мог столько бед натворить. Нам с Мильтой несказанно повезло, что так легко отделались. Но если бы похитил кто другой, представить страшно. «Но ты же не уйдешь? Не оставишь меня?» У нее даже голос задрожал. «Нет, конечно, что ты?» Я ободряюще ей улыбнулась. И с демонстративной назидательностью добавила. «Твоя наставница, занудная Амелисандра, так и останется с тобой, и завтра будет очень удивляться ночным событиям, которые она якобы благополучно проспала». Мильта даже засмеялась. Только мне все же было не до смеха. Скрывать не буду, очень хотелось лично в лицо высказать Эмеру все, что я о нем думаю. Но он-то точно начнет как-нибудь оправдывать свой поступок. Да так убедительно, что я засомневаюсь. Банально потому, что мне и вправду хочется ему верить. Вот потому-то настоящее «я» ему больше на глаза не покажусь. Понаблюдаю за происходящим со стороны. Терей мог солгать мне во всем, но я и без его рассказа правды все равно не знала. а действовать вслепую такое себе. Хотя именно на это меня и обрекла солнцедержащая. А ведь наверняка она знает о моем разговоре с Тереем. И что же, так и продолжит молчать? «Наверное, мне уже надо идти, да?» Мильта неохотно покосилась в сторону двери в коридор. «Надо», — я кивнула. «Эмир и Савера, вероятнее всего, еще не вернулись, но хоть отца и тетю успокой, что с тобой все в порядке. А потом уже и твои братья объявятся. Даже интересно, где их сейчас носят? Но если Эмир в этом неведомо где пару раз споткнется и лоб расшибет, я точно не расстроюсь. Эмир». На Савера было жалко смотреть. Весь в болотной тине, лицо в ссадинах. Но это все мелочи. А вот пара ребер наверняка сломана. Но брат держался до последнего. Потерял сознание лишь тогда, когда пришло магическое послание от Сибиллы, что Мильта во дворце. Конечно, это несказанная радость, что сестра нашлась, и вроде бы с ней все в порядке. И даже совсем не удручало, что и раненого Савера пришлось тащить на себе через дебри Диколесья, куда их забросило, и что магический портал только чудом не дал сбой. Куда больше тревожило другое. В послании тети ни слова не было сказано, что Мильта вернулась не одна. Но куда тогда делась Амелия? Все ли с ней хорошо? Может, Сибилла просто не сочла нужным упоминать о незнакомой девушке? По ту сторону портала их уже ждали. Эмир передал все еще бессознательного брата целителям, даже с Верьяном и словом толком не перемолвился, поспешил к Мильте. Нужно от и до выяснить, где она пропадала. Что вообще произошло и где, демоны побери, Амелия? Сестра нашлась в гостиной в обществе тетушки. Благо, хоть отца с ними не было. Наверняка он и так уже успел побеседовать с Мильтой и, успокоившись, уйти к себе. «О, Эмир!» Сидящая в кресле Мильта едва подавила зевоту. «Ужасно выглядишь. Ты где пропадал?» Совершенно не хотелось объяснять, что порталом их перебросило совсем не туда, куда нужно. И тем более, что это была явная ловушка с расчетом от них отделаться. «Куда важнее, где ты пропадала?» Спокойно говорить не получилось. «Ты в порядке? Не пострадала?» «Да все со мной хорошо». Она страдальчески закатила глаза. Похоже, ее уже замучили этим вопросом. «Эмир, можно я уже к себе пойду, а? Я ужасно устала и хочу спать. Пусть тебе все тетя перескажет». «Я не могу пересказать. Я занята». Мигом отозвалась с дивана тетушка Сибилла. «Это чем же?» «Вас слушаю». Мильта хотела снова ей что-то возразить, но Эмир перебил. «Мильта, а Амелия? Она исчезла вместе с тобой. Рыжеволосая такая девушка и...» Но сестра перебила его в отместку. «Да-да-да-да, она была со мной. Мы с ним познакомились. Очень милая, кстати, девушка. Если не считать, что называла тебя совсем немилыми словами. Мы с ней вместе оказались в какой-то закрытой комнатке без окон и дверей, а потом все исчезло, и вокруг появился чудесный сад». «Сад и все?» Эмир нервно прошелся по комнате. «И никого там не было?» «Почему же?» Мильта все же зевнула. «Сначала нас встретили прекраснейшие лесные духи, а потом я познакомилась с самым лучшим на свете рыцарем. Между прочим, у него доспех из чистого золота, представляешь?» «А Амелия?» Едва сдерживал эмоции, чтобы говорить более-менее спокойно. «Она почти все время общалась с каким-то милым мужчиной. Видным таким и любезным. Но его я тоже раньше никогда не видела. Я бы точно запомнила человека с серебряными волосами». «Серебряными?» В горле враз пересохло. «Ну, как будто. Наверняка ведь они не из серебра сделаны». Она засмеялась. «В общем, у нас был вечер приятных знакомств. Жаль только, что недолгий. Тот мужчина снял с Амелии магический блокиратор, она тут же телепортировала меня во дворец». «А сама?» Мильта пожала плечами. «Исчезла. Наверное, отправилась к себе домой. Сказала только, что больше никогда сюда не вернется». «Сюда? Это куда?» Так и замер посреди гостиной. «Во дворец. В Лердан. Сюда, в общем. Она так на тебя бронилась, Эмир, ты бы слышал. Кажется, ты очень сильно ее... Нет, обидел — неподходящее слово. Скорее, разочаровал. Из всех ее бранных высказываний в твой адрес самым мягким было «чудак», хотя вроде звучало как-то иначе. Но ее тоже можно понять. Мы же ужасно испугались. Это же как нам повезло, что нас похитили не какие-нибудь негодяи, а такие милые люди. Сразу видно, сами боги берегут. Мильта снова зевнула. «Можно я уже пойду спать, а?» «Иди», — хмуро буркнул Эмир. Сестра не стала задерживаться, спешно покинула гостиную. И в воцарившейся на несколько мгновений тишине лишь нетерпеливое пыхтение тети выдавало, что ей прямо не терпится обрушить на него всю лавину сарказма. «Давайте уж без ваших комментариев», — оборвал ее Эмир, едва только Сибилла успела открыть рот. «Странный ты!» Она фыркнула. «То ты готов сосвет у меня сжить, лишь бы только выяснить пророчество, то, когда я хочу сама тебе все рассказать, требуешь молчания. Ты бы уже определился, а?» Только сейчас Эмир взглянул на нее. «С чего это вдруг решили наконец-то откровенничать? А раньше на это времени не нашли?» «Слушай, я не нарочно ждала, когда ты все испортишь. Я вообще надеялась, что тебе хватит ума не совершать столь импульсивных поступков». «Да знаю, я знаю!» Даже руку подняла в просьбе ее не перебивать. «Знаю, что хотел как лучше. Знаю, что ты получил последнее предупреждение свыше. Знаю, что надо было заблокировать ее магию, иначе бы бедняжку просто вышвырнуло из Элердана защитными чарами, как и любого другого могущественного мага. Но...» Посуровила еще больше. «Ты мог все это ей словами объяснить, а не действовать вот так втихаря. Хоть в чем-то Мильта права, все еще хорошо закончилось. Окажись две беззащитные девушки в дурных руках, их скорбная участь была бы именно на твоей совести». «Вы считаете, что я и сам ничего этого не понимаю?» Терпение было на пределе. Невольно даже голос повысил. «Только откуда мне было знать про готовящееся похищение? Я заботился лишь о том, чтобы Амелия не пострадала. Да, я виноват, что не объяснил ей сразу, но согласитесь, ни один маг добровольно не наденет на себя блокиратор силы. И я бы все ей объяснил, но сначала должен был обезопасить». «Но она-то этого не знает!» Тетя со вздохом покачала головой. «Думаю, ты и сам прекрасно догадываешься, какого она теперь о тебе мнения. Потому-то я и могу, наконец, сказать о пророчестве, ведь ты и так уже испортил все, что только мог. Так вот, дорогой мой племянник, эта девушка была подарена тебе свыше, как единственный шанс избежать уготовленной участи. Я не знаю как, не знаю почему, но суть именно в этом. Только в то же время она и твое проклятие. Ведь теряя ее, ты теряешь все. И я сейчас говорю не про твое предназначение, Эмир. Боги выбрали именно ее не просто так. Они нашли ту единственную, которая способна затронуть твое сердце. Одну единственную, которая может стать для тебя всем. Но если не спасением, то проклятием». Встав с дивана, Сибилла подошла к нему, коснулась руки и произнесла едва слышно. «Ты же ощущаешь сейчас, как взывает в тебе демоническая кровь, как это усугубляется. Но твои чувства к Амелии могли бы стать тем светом, который не позволит скатиться во тьму. В том и дар. Но потеряв ее, ты сам себя обрушишь в бездну. В том и проклятие». «Почему нельзя было объяснить все это раньше?» Произнес глухо и так уже был на пределе. «Потому что ты сам должен был сделать выбор». Тетушка вздохнула. «Вы же знаете, где она сейчас? Наверняка знаете. Я должен ей хотя бы объяснить, почему я так поступил. Да откуда мне это знать? Она даже на шаг отошла. Эймер, я не ясновидящая. Ну, точнее, ясновидящая, но не настолько. Единственное, что я знаю наверняка, дальше все от тебя зависит. Да, вот так вот. И я это не к тому, чтобы ты рыскал по всему миру вдоль и поперек. Наверняка же именно это ты и замыслил. Но ты и сам лучше меня знаешь, что никак нельзя тебе сейчас отдаляться от врат. И без пояснений догадался, куда она клонит. То есть Амелия все еще здесь, в Дерибурге? Сибилла медленно кивнула. Только вряд ли она теперь покажется тебе на глаза, Эймер. Но дальше в любом случае решать лишь тебе. Можешь попытаться потушить то пламя, что уже начало разгораться в твоем сердце. А можешь надеяться, что все как-нибудь разрешится само собой. И тут же хитро улыбнулась. Ну да, ну да. Не в твоих привычках смиренно сидеть сложа руки. Но если все же ты какими-то правдами-неправдами все-таки отыщешь подаренное тебе проклятие, постарайся уж, пожалуйста, не наломать еще больших дров, ладно? И, похлопав его по плечу, тетушка Сибилла вышла из гостиной.